Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 31 января 1908 года. В последние три дня я была пленницей в собственном доме. Скандал разразился, когда Мартин и Лусиус наконец приехали и застали меня стоящей над могилой Герти с лопатой в руках. Я замерзла, пальцы рук и ног успели онеметь, но лопату я держала крепко. Выбравшись из щегольского докторского экипажа, Мартин и Лусиус приблизились ко мне и увидели, что я успела расчистить снег вокруг большого деревянного креста, на котором было вырезано имя Герти. Эта надпись дразнила меня, сводила с ума. Мне очень хотелось вонзить лопату в комковатую землю и копать, копать, копать, и я сдерживалась из последних сил. В конце концов, я же обещала Мартину, что дождусь его возвращения, и мне хотелось сдержать слово, хотя бы ради нашей прошлой любви. «Что ты задумала, Сара?» — спросил Лусиус с таким тоном, словно разговаривал с маленьким капризным ребенком. Стараясь говорить как можно спокойнее, я объяснила ему ситуацию, насколько я сама ее понимала. Я рассказала ему о записке и о вещи, которая лежала в кармане платья моей дочери и могла стать ключом к истине или уликой. «Положи лопату и ступай в дом», — сказал Лусиус и приблизился ко мне еще на пару шагов. «Мне нужно серьезно с тобой поговорить». «Но мы должны ее выкопать», — возразила я. «Нет, никого мы выкапывать не будем». Он снова шагнул вперед, и я поняла, что Лусиус намерен мне помешать. В отчаянии я сделала первое, что пришло мне в голову, замахнулась на него лопатой. В последний момент Лусиус сумел отскочить, и лопата лишь слегка чиркнула по его пальто. В то же самое мгновение Мартин бросился на меня, сбил с ног и вырвал инструмент из рук. В дом они меня буквально тащили. «Я должна узнать, что у нее в кармане!» — кричала я. «Или вам наплевать, что мою девочку убили?» В доме Лусиус разорвал простыню и привязал меня к кровати, как привязывают сумасшедших. И Мартин ему позволил это сделать. Больше того, он даже удерживал меня, пока его брат привязывал мои ноги и руки к кроватным спинкам. Лусиус считает, что я страдаю от острой меланхолии. Как он объяснил, смерть Герти слишком сильно на меня подействовала, и в результате я утратила связь с реальностью, увлекшись собственными бредовыми фантазиями. «В таком состоянии, — добавил он, — я могу представлять опасности для себя самой и для окружающих. Мне хотелось сказать, что это он потерял связь с реальностью, поскольку не желает замечать очевидного, но я промолчала, хотя для этого мне пришлось до крови прикусить себе язык. Если бы я стала спорить, Лусиус счел бы мои доводы еще одним признаком того, что от горя я окончательно свихнулась. «А как быть с записками, которые оставляет нам Герти?» — спросил Мартин, беспокойно теребя лацканы куртки. Поначалу я даже обрадовалась, что он сумел задать брату правильный вопрос, но у Лусиуса на все был готов ответ. «Никакой Герти нет», — пояснил Лусиус. «Она сама их пишет, а потом находит. Для людей, страдающих расстройством психики, это достаточно типично. Такие больные часто предпринимают разнообразные действия, с помощью которых они пытаются убедить себя в том, будто все, что они себе вообразили, происходит на самом деле. К счастью, подобные состояния чаще всего обратимы». Он ненадолго замолчал, задумчиво теребя свои щегольские усики. Саре необходим полный покой. Смена обстановки тоже пошла бы ей на пользу. В этом доме слишком многое напоминает ей о потере. В этом отношении наилучший вариант – психиатрическая клиника в Уотербери. Как только Сара перестанет на каждом шагу получать подтверждение того, что ее фантазии могут быть реальны, перевозбужденный мозг начнет успокаиваться. А как только наступит улучшение, тут Мартин вывел брата в коридор. «Пожалуйста», — услышала я его голос, Пусть она еще немного побудет здесь. Я уверен, через какое-то время ей станет лучше. В конце концов Лусиус согласился, но только при условии, что он сможет держать меня под более или менее регулярным наблюдением. Теперь он приезжает каждый день и делает мне какие-то уколы, от которых мне хочется спать, спать, спать. И я сплю, сплю целыми днями. А когда просыпаюсь, Мартин кормит меня с ложечки супом и яблочным пюре. «Ты обязательно поправишься, вот увидишь», — твердит он, как заклинание. «Ты должна поправиться, а теперь поешь и отдыхай». Не спать очень трудно, но я стараюсь изо всех сил. Я знаю, что не должна спать, иначе я могу не увидеть мою Герти, когда она вернется. Сегодня 7-й день с тех пор, как я ее разбудила. У меня осталось всего несколько часов. Потом Герти исчезнет навсегда. Пожалуйста, беззвучно молю я неизвестно кого, позволь ей вернуться ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Лусиус каждый раз, когда приезжает сделать свои уколы. «Лучше, намного лучше», — отвечаю я и снова засыпаю. Сегодня утром меня, наконец, отвязали от кровати. «Ну вот», — сказал Лусиус, — «будешь хорошо себя вести, и такие меры больше не понадобятся». Тем не менее, я должна оставаться в комнате. Мне нельзя выходить во двор, нельзя принимать гостей. Даже Амелии, которая приезжала меня навестить, Мартин не позволил подняться наверх. Лусиус сказал, что это может меня слишком взволновать, и тогда все начнется сначала. А Мартин очень этого боится. Боится, что если я не пойду на поправку, ему придется отправить меня в психиатрическую лечебницу, из которой я могу уже никогда не выйти. Запомни, больше никаких записок от мертвых, «никаких разговоров о том, что Герти убили», — предупреждает он меня, и я киваю, как марионетка, изображая послушную жену. «И перестань вести этот свой дневник», — заявил мне Мартин сегодня. «А лучше дай его сюда, я его сожгу». К счастью, я предвидела, что такое может произойти, и протянула ему свой старый дневник, который я вела когда-то много лет назад и в который записывала разные пустяки. Как я научилась печь бисквитный торт, как ходила на торжественный ужин в городскую церковь и так далее. Трюк сработал. Даже не заглянув в тетрадь, Мартин на моих глазах швырнул его в огонь. Я, конечно, притворилась, будто ужасно расстроилась, зато Мартин был до крайности доволен своим героическим поступком. Как же, ведь он проявил твердость и спас свою несчастную сумасшедшую жену от еще большего безумия. Тем не менее, в его движениях мне почудилась и какая-то лихорадочная торопливость. В последние дни в Мартине стало проявляться нечто такое, чего я никогда прежде за ним не замечала. Обреченность, отчаяние, неубывающая тревога и страх. Самый настоящий страх. Можно подумать, будто все свои решительные действия он совершает вовсе не для того, чтобы спасти меня от безумия, а для того, чтобы помешать мне узнать правду. Вот только какую правду он от меня скрывает? И другой, пожалуй, самый главный вопрос, что именно заставляет меня так думать? Моя паранойя, в которую Мартин с Лусиусом изо всех сил пытаются заставить меня поверить, или все дело в том, что я единственный человек, который способен видеть вещи ясно, видеть то, что происходит на самом деле. Свои настоящие дневники и заметки, в которых подробно описано все, что происходило со мной со дня гибели Герти, я надежно спрятала. В этом отношении у меня есть перед Мартином огромное преимущество. Я выросла в этом доме. Я знаю каждый его уголок, каждую доску, каждую щель в обшивке стен. В детстве я отыскала и устроила сама немало тайников под рассохшимися половицами и за выпавшими из стен кирпичами. Несколько тайников настолько надежны, что я уверена, их никто и никогда не найдет. Туда-то я и убрала свои бесценные записи, предварительно разделив их на несколько частей. Теперь, если Мартин вдруг застанет меня с поличным, когда я буду проверять содержимое тайника или что-то в него докладывать, ему не достанутся все мои записи. Впрочем, это маловероятно. После того, как он сжег мой старый никому не нужный и неинтересный дневник, я стала проявлять особую осторожность. Теперь я пишу только тогда, когда Мартин работает в поле или уходит в лес на охоту. К тому же каждые 5 минут я выглядываю в окно, чтобы его возвращение не застало меня врасплох. Сегодня вечером, всего несколько минут назад, случилось нечто удивительное. Я лежала, делая вид, будто крепко сплю, когда дверь бесшумно приоткрылась, и в комнату заглянул Мартин. Он пристально посмотрел на меня, но я не шевелилась, и он, успокоенный, стал спускаться вниз. Я слышала, как он прошаркал в прихожую, надел куртку и вышел на улицу. Снаружи уже начинало темнеть, и в спальне сгустился мрак, в котором лишь с большим трудом можно было разглядеть туалетный столик и стоящий возле кровати стул. Должно быть, из-за этого мне показалось, что час достаточно поздний, но, немного подумав, я сообразила, что сейчас не может быть позже 6 вечера. А раз так, решила я, значит, Мартин просто отправился в хлев, чтобы покормить скотину и запереть ее на ночь. И тут из-за дверцы стенного шкафа донеслись тихое царапанье и возня. Неужели я не ослышалась, и моя любимая девочка вернулась? «Герти!» — позвала я, садясь на постели. Дверца шкафа медленно со скрипом отворилась. В шкафу было еще темнее, чем в комнате, но я была уверена, что там что-то шевелится. Потом в щели промелькнуло бледное лицо и такие же бледные руки, которые, впрочем, почти сразу исчезли в глубине шкафа. «Девочка моя, не бойся!» — проговорила я, собрав всю свою волю, чтобы не броситься к дверце и не распахнуть ее во всю ширь. «Милая, пожалуйста, выйди хоть на минутку. Покажись своей бедной маме». Снова послышалась возня, потом я уловила звук тихих шагов. Босые ноги слегка зашлепали по доскам пола, когда она выбралась из шкафа в комнату. Двигалась она медленно, ощупью, время от времени подолгу замирая на месте, как механизм, в котором что-то разладилось. Ее золотистые волосы поблескивали во мраке, а дыхание было хриплым и частым. И еще запах. Я помнила его с тех самых пор, когда повстречала Эстер Джемисон. Пахло палеными тряпками, перегоревшим жиром и немного землей. Когда Герти опустилась на кровать рядом со мной, я чуть не потеряла сознание от счастья. Лампы на тумбочке не горело, и в комнате было совершенно темно, но я не сомневалась, что это она. Этот смутно обрисованный во мраке силуэт я узнала бы где угодно, хотя сейчас моя Герти была немного другой. «Может, я все-таки сошла с ума?» — проговорила я, наклоняясь к Герти, чтобы разглядеть ее получше. В темноте я увидела хорошо знакомый профиль, хотя она слегка отвернулась в сторону. «Может, ты мне привиделась?» Герти отрицательно качнула головой. «Скажи мне правду», — попросила я. «Что случилось с тобой на самом деле? Как ты оказалась в колодце?» От желания обнять ее, приласкать, погладить по шелковистым волосам, они показались мне короче, чем раньше, но, возможно, меня просто подводило зрение, у меня даже заныло в груди. Но я откуда-то знала, что не должна прикасаться к Герти. Кроме того, сейчас наедине со своим дневником я, пожалуй, могу признаться себе, что я ее боялась. Немного, но все-таки боялась. Герти повернулась в мою сторону и улыбнулась, сверкнув ровными зубами. Потом она поднялась и, подойдя к окну, прижала к покрытому морозными узорами стеклу бледные ладошки. Немного помедлив, я тоже встала и, подойдя к ней сзади, вгляделась в темноту снаружи. Небо стало совсем черным, но на нем сверкал молодой месяц. В свете этого месяца я увидела Мартина, который вышел из хлева с лопатой в руках. На мгновение он поднял голову, чтобы поглядеть на окно нашей спальни, и я торопливо пригнулась, как ребенок во время игры в прятки. Должно быть, Мартин все же меня не заметил, поскольку продолжал медленно шагать через двор. Я знала, куда он идет и зачем. Я повернулась к Герти, чтобы спросить, что мне делать дальше, но ее уже не было, и только на замороженном стекле остались подтаявшие следы двух узких детских ладошек.